«А ты, племянник, не разочаровываешь?» — ухмыльнулся тем временем старик, приметив, на чем сидел Луффи, точнее, на ком. «Ты напал на аукцион с целью подразнить и поглумиться над мировой знатью или...» «Работорговцы поймали мою подругу», — Луффи кивнул на аквариум с нашей рыбиной, «а этот тип ее купил, да еще и стрелял в Хачи». Кэп попрыгал на спине Тенерюбита. «Хочешь сказать, что кровных мотивов у тебя не было?» Лукаво сверкнул линзами очков дядюшка Кэпа. Луффи расплылся в широкой ухмылке. «Я хотел как можно дольше избегать столкновений с ними, но, раз уж сама жизнь решила иначе, я не стал противиться зову крови». Ухмылка превратилась в хищный оскал, черты лица капитана заострились. И тут в голове всплыла фраза, которую он произнес, когда признавался команде в природе, и сразу все встало на свои места. «Злейшие враги богов, да, смотрю, деду не удалось направить тебя на путь истины», усмехнулся Сильвер Срейли одобрительно, как будто даже с гордостью. «Как и тебя, в свое время», кивнул капитан, поднимаясь на ноги, чтобы пожать дядюшке руку и быть втянутым в стариковские объятия. А потом начала приходить в себя охрана. Поднимались, оглядывались осоловело, хватались за оружие. С улицы через вынесенные Луффи двери раздался голос из мегафона, сообщивший нам, что здание окружено, и что нам следует выдать заложников невредимыми, а самим выходить с поднятыми руками, если хотим жить. Пора было сваливать. И, первым об этом заговорил Кит. «Ну, раз уж нас тоже втянули», — протянул он, не проявляя недовольства. «Чем дольше прохлаждаемся, тем больше придется побить солдат. Мы пойдем первыми и заодно спасем ваши задницы». Разобравшись с оцеплением, Юстас ухмыльнулся вызывающе, тут же наигранно уважительно склонившись. «Благодарю за славное шоу, Мугивара». С этими словами, махнув рукой, он и повернул к выходу. У Луффи явственно задергался глаз, он бросил взгляд на не менее раздраженного Трафальгара, и мгновение спустя оба поравнялись с Кидом. Тут же завязалась новая грызня, только на этот раз они спорили о том, кто и чьи задницы будет спасать. Я с удовлетворением отметил, что капитан шел по центру и чуть впереди коллег. Команда Юстаса от неожиданности притормозила, не решаясь лезть в разборки капитанов, и в итоге три команды остались в зале аукциона. Смотрели друг на друга растерянно, не зная, что, собственно, делать, как взаимодействовать, и нужно ли. А со стороны сцены на нас насмешливо смотрел темный король Рейли. Тишина затягивалась, становясь неловкой и гнетущей. «Вот придурки, ушли, а нам что делать?» — возмутилась ведьма, глядя вслед капитанам. «Валить, пока они отвлекают внимание», — фыркнул я, прикидывая, как ловчее подхватить Хачи, когда Чоппер закончит с оказанием первой помощи. «Куда?» — иронично глянул на меня Ирокок, и явно имел в виду не место, а то, что после деяния нашего главного засранца нас из-под земли достанут. Я не был настроен так пессимистично, но был согласен. Все только начиналось, и не успел я это озвучить, как буквально из-за спины раздался голос Рейли, деловито уточнявший: «Вы в баре были?» Я невольно дрогнул, так как не заметил, когда он переместился со сцены, а ведь из-за его плеча уже выглядывала наша рыбина. «Мы как раз оттуда начали ваши поиски», — кивнул я. «Отлично, значит, в бар и вернемся. Мне нужно поговорить с вашим капитаном», — воскликнул старик, довольно сверкая взглядом из-за стекол очков. Напрягал он меня чем-то, темная личность, не понять было, ни что думал, ни как к нам относился, не зря называли темным королем, но мы послушались, быстро подобрали уже перевязанного Чоппером Хачи, Санджи прихватил питомицу рыбины морскую звезду, ну и мы двинулись к выходу, другие команды не отставали, на Тенерюбита, разумеется, всем было плевать, так что их оставили валяться в блаженных обмороках. Ну, разве что обжора прихватила у девицы золотой револьвер с вставками из явно драгоценных камней и усмехнулась, отвечая на недоуменные взгляды. «Луффи не будет против, а мне жаль, что такая изящная штучка пропадает в столь недостойных руках. Она, наверняка, и стрелять-то умела лишь в упор». Мы усмехались, в целом, ничего не имея против. Хотя я сомневался в боевых характеристиках этой странной цацки. «Что ты забыла в команде соперников?» Дживил Рибонни неожиданно подал голос, интересуясь: «Киллер, когда стерва, как я успел прозвать обжору, нагнала нас, верой и правдой служу будущему королю пиратов», нахально и даже грубо ответила она, всем своим видом вопрошая, мол, какие-то проблемы с этим. Темный король украдкой выдохнул, я вскинул брови. «Нет, понятно было, почему тема короля пиратов вызвала эмоции у Старпома, последнего из них. Но когда стерва успела поверить в Лу настолько, когда ревела ему в плечо, или раньше, странно, при ней он вроде ничего такого, что могло спровоцировать признание, не совершал. Или хватило его невыносимо пиратской натуры, статей в газетах о наших подвигах и бортового журнала Мэри, который она почитывала, зрелище, представшее пред нами на выходе из здания арабского аукциона, не удивляло. Оцепление здания, какое оцепление, то, что переломанное стонало, корчась от боли на земле, или то, что улепетывало, сверкая пятками, три капитана, как и следовало ожидать, разбили его как орех или моллюска, разделали, обратили в бегство. Так что, когда мы вышли, Трафальгар уже освобождал Жан Барта, бывшего капитана каких-то пиратов и теперь уже бывшего раба Тенерюбита, а Луффи и Кит заканчивали уборку. И когда мы поравнялись с капитанами, услышали только: 17-я роща, бар-перевал в Новый мир, час ночи. «Мне есть, что предложить вам двоим», — говорил Кит, не глядя на остальных капитанов. «Жду только час». Я присвистнул мысленно. «Уж не союз ли нас ждал?» Луффи надвинул шляпу на глаза так, что было непонятно, как он отреагировал на приглашение, а вот Трафальгар прищурился. Юстас, понимая, что услышан был, присоединился к своей команде, и они торопливо отправились куда-то. Трафальгар тоже собирался свалить, но Луффи вытянул к нему резиновую руку, приобнял дружески и подтащил к себе. «А у нас с тобой есть, что обсудить, до того, как каждый из нас решит, идти навстречу с Кидом или нет, не так ли?» Лукаво ухмыльнувшись, словно напомнил Кэп брату, и тоном, не терпящим возражений, заявил: «Вы идете с нами». Хирург смерти фыркнул, раздраженно, но и с легкостью вырываясь из схватки Лу. «Если ты думаешь, что, раз я согласился побрататься с тобой, то позволю командовать, заблуждаешься», — прошипел он, но отойти подальше да и вообще смыться не спешил. «Могу поспорить, что идти вам, кроме как на корабль, некуда. Да и заняться, в общем-то, нечем», — весело заметил Луффи, но неожиданно сменил тон на серьезный. «У меня есть для тебя информация, которая может оказаться роковой, а может стать полезной. Она касается...» Он замялся, пытаясь подобрать слово или сказать что-то так, чтоб понял только хирург имени. Трафальгар вскинул голову, испытующе уставившись на Лу. Тот давил, обещая: «Решать, конечно, тебе, но другого раза не будет. И все же рекомендую согласиться, во-первых, потому что вместе веселее, во-вторых, не знаю, как ты, а я бы всю жизнь маялся любопытством, жалея об упущенной возможности». Трафальгар аж зашипел снова, цыкнул, сплюнул, но, вздохнув, кажется, смирился. «Хитрожопый ты ублюдок, Мугивара», — усмехнулся он, игнорируя смешки членов нашей команды. «Ладно, черт с тобой, веди», — решил он, а немного подумав, мрачновато добавил: «Чувствую, проблем с тобой будет немало, брат». Он издевательски выделил обращение: «Капитан, но вы же едва знакомы». Сразу всполошился говорящий белый медведь, видимо, как и Чоппер, съевший дьявольский фрукт. А может и нет, мало ли в мире странных существ. Медведя звали Бипа, но был ли он старпомом пиратов сердца, я не знал. «Я не говорил, что доверяю», — фыркнул хирург, чему-то тяжело вздыхая. «Тогда мы будем начеку и не выпустим оружие из рук», — удовлетворенно кивнул медведь. «Положитесь на нас, капитан. Это все равно вам не поможет», — хохотнул я, прислушиваясь к собственным ощущениям и понимая, что, хотя пираты сердца были очень сильны, а до нас не дотягивали. Луффи кинул на меня предупреждающий взгляд, мол, не зли их. Я посмотрел на него с интересом. Неужели имел какие-то планы, или все потому, что побратался с их капитаном? Ответов на вопросы не было, но я надеялся получить их позже. Ну а пока пришлось замолчать. «Идемте, не стоит здесь задерживаться», — напомнил о себе Сильверс Рейли. «Переругиваться будете, когда окажетесь вместе безопаснее». И он повел нас в бар Шакки какими-то безлюдными тропами, будто путая следы и ловко уводя от преследователей. Дозор уже собрал силы для новой попытки нас задержать. Капитаны продолжали пикироваться, но уже тихо и больше дружески, от скуки. А я смотрел на них тоскливо и думал о том, что эти двое действительно были чем-то похожи, не только одинаково черными, как сажа, волосами и омутами непроглядных глаз, но понять, чем именно, не мог. Но выглядели они и впрямь братьями. А еще сдавалось мне, что на этом наши приключения на архипелаге окончены не были. Два капитана и старпом мертвого короля пиратов явно не дадут отдохнуть, да и сосало что-то под ложечкой, будто предчувствуя беду. Не нравилось мне это, ой, не нравилось. Но что я мог поделать, только сжимать крепче пальцы на рукоятях мечей и верить, что удача капитана поможет и на этот раз. Только это не утешало. Глава 40. Обстоятельства. Я все приглядывался к Накома, пытаясь понять, осознали они или нет, что совершил их дурной капитан. Это ведь была уже не почти невинная кража флага мирового правительства, затем ставшего трофеем, и даже не разрушение одного их несокрушимых столпов правосудия, что подрывало авторитет мирового правительства как такового. Все это было безусловно очень серьезно, непростительно. Но на аукционе я совершил преступление куда более страшное, ведь не только покусился, но и осквернил святое, самих Тенериюбита. Отныне мне и всем, кто со мной, если мы окажемся слабы, о быстрой смерти можно только мечтать. Этого не простят и не забудут. Но Накома, кажется, как и пираты Кидаило, поняли ли что проблемы только начались и минимум адмирала по нашей душе нужно ждать. В отличие от Рейли, который еще там, на сцене, через медальон переговорный спросил, понимал ли я, чем грозил мой поступок. А я так и ответил, что, если бы не понимал, Тенериюбита были бы мертвы. Все же унижение одного семейства и фальшивая озабоченность их репутации и прочих, не то же самое, что гнев, порожденный страхом, потерять власть и святость. А смерть хоть одного из них на глазах у свидетелей показала бы, что они обычные, ничем, кроме влияния, не отличающиеся от деревенщин, люди. Это стало бы прямой угрозой власти всех Тенериюбита, как вершины существующей системы миропорядка. На меня бросили бы все силы, потому что это стало бы угрозой не одного человека, а идей, которые, как известно, живут куда дольше людей и даже демонов. Такое уничтожали на корню, делая все, чтоб идея не дала ни одного ростка. Они бы стерли с лица земли всех, кто хоть раз переговорил со мной, не говоря уже о семье, Накома, друзьях, острове, на котором вырос. Слишком утрировал? Нет, потому что такое уже случалось. За это уничтожили ту же Ахару, за угрозу появления идеи, порожденной знанием истины, уже стертой однажды, истории. В то же время святым семействам друг на друга было плевать, поэтому унижение одного из них вызовет не более чем злорадство и озабоченность тем, чтобы вздорный мальчишка не мог повторить выходку с кем-то еще. Я был уверен, что меня воспримут сумасшедшим, который просто не понимал, что делает. Конечно, меня, мою команду и тех, кто был со мной, но не пытался остановить, Лоскидом, следует показательно и жестоко наказать, чтоб другим неповадно было, но не более. Да, я был уверен, был бы, если бы не существовало одного маленького «но», инициала «Д» в моем имени, ну и в имени Ло тоже, не сомневался, для мирового правительства этот секретик тайной не станет. И ладно Трафальгар де Ватерло, если я верно понял, его предки давно не показывали себя, родители уж точно жили тихой жизнью. А вот меня, сына самого разыскиваемого в мире преступника, поднявшего восстание против этого самого мирового правительства. В общем, да, нажил я себе проблем. И, главное, тогда, когда не был к этому готов, не говоря уже о готовности Накома. И, в сравнении с этим, выгоды, которые мы приобрели, были буквально мелочными. Нашли Рейли, решив проблему со смоляным мастером тем самым, раз, повстречались с Ло, два, познакомились со вторым по стоимости после меня сверхновым Юстасом Кидом и даже сходку с ним забили, три, показали Бонни и Брука как полноценных членов команды, события на Триллер Барк все же вряд ли достигли ушей дозора, четыре, спасли русалку от рабства, чем зарекомендовали себя перед их расой, что могло принести кучу разных выгод, если повезет, 5. Показали Тенериюбита, что еще существуют безумцы, готовые выступить против них, 6. Все, на этом выгоды, части из которых были спорными, заканчивались, и оптимизма это не внушало, но пока все шло неплохо, и я радовался тому, что вообще сумел сдержать внутреннего демона под контролем, ну и пользовался передышкой. Всю дорогу до Барашакки я провисел на старшем братике, не то умиляясь встрече, не то испытывая его терпение. Трофи мужественно терпел или пытался от меня отделаться, отвлекая внимание от собственной персоны, чем сильно напоминал Эйса. Правда, братика из меня знал хорошо и умел от меня отвязаться мгновенно, ведь его тоже доставала моя любовь прилипать. А вот у Ло опыта не было, Кажется, он вообще не был привычен к такому количеству внимания, оттого бледнел с каждым шагом все сильнее от раздражения. Моя команда весело фыркала, воспринимая чужого капитана, не иначе как моей новой игрушкой. Дядя тоже посмеивался, но не из-за моего поведения, а из-за реакции пиратов сердца, а они возмущались. Хотя я чувствовал, он и меня оценивал. Шакки очень удивилась, что нам удалось найти Рейли, которого тут же обняла, чтобы получить за это поцелуй в щеку. Они тут же, ничуть не смущаясь, о чем-то тихо заворковали, ясно показывая себя, ну не парой, но людьми с давно устоявшимися отношениями, которые, между прочим, я впервые наблюдал у родственников. И странные чувства и мысли возникали, глядя на них. В первую очередь, наверное, это было непонимание. Потом интерес. Шакки называла дядю своим мужчиной. При этом я помнил, как спокойно она говорила о том, что его искать нужно по борделям, или о том, что не видела его несколько лет. Это, наверное, было нормально для пиратов, которым свобода важнее всего, а потому и отношения строились на уважении свободы друг друга. Однако для пар это было. Рейли быстро поведал Шакки о произошедшем, и та, оценив обстоятельства, поманила нас всех куда-то вглубь своего заведения, через две потайные двери по лестнице глубоко под землю и под воду. Прошли мимо целой цепи каких-то помещений, созданных из смолы, и в итоге оказались в просторном зале пузыре с большим низким столиком в центре и диванами по краям. Освещением там, да и вообще в подземелье, служили корни мангровых деревьев, которые и держали пузыри, и копили солнечный свет, чтобы затем корнями освещать морские глубины. Я подумал о том, что многовато водных растений в этой части мира имели свойство светиться. Случайность ли? Пока мы спускались, дядя через амулет спросил меня, почему я потащил за собой команду соперников. Еще при этом щурился так, будто в чем-то меня подозревая или утаивая от меня что-то. Ну я без задней мысли и сообщил ему полное имя Ло, а еще, что побратался с ним. Рейли после этого глянул на хирурга смерти таким пронзительно оценивающим взглядом, что передернулся даже я. Потом этот взгляд перепал и мне. Странное чувство поселилось внутри тут же, будто меня приняли за своего, племянником, достойным, чтобы стоять рядом, наравне. Тут же исчезло между нами с дядей некое подобие дистанцирования. По запросу пришлось рассказать историю знакомства и этого самого братания, после которой дядя заметил, что у меня отличное чутье, и признался, что брататься было не обязательно, потому что мы с Ло и так были братьями. Он пообещал рассказать подробнее позже. Я прищурился. Почему именно мое отношение к Ло вызвало признание меня дяди? Я так понимаю, о клане истории он не знает, проницательно заметил Рейли через все тот же амулет. Нет, судя по всему, и не думаю, что разумно рассказывать ему об этом сейчас, даже полагаясь на чутье, пожал я плечами, заодно и предупреждая, что о демонах пока лучше помалкивать. Рейли понимающе и одобряюще усмехнулся. Но о семье поведать хочешь и меня для этого собираешься использовать, верно? Уточнил он. Я скорчил невинную физиономию, но не выдержал игры и лукаво ухмыльнулся. О, Шанкс говорил, что ты затейник, а Эйс, что с тобой не заскучаешь. Рад в этом убедиться, подмигнул мне дядюшка, когда я уж было собрался напрячься. Ну мало ли, мы же не были знакомы. Так, заочно, через рассказы болтливой родни. И я не мог знать о том, как именно он отреагирует на меня, не имел понятия, по сути, даже, имел ли Рейли хоть какие-то родственные чувства не то что ко мне, а вообще к семье. Все-таки рассказы Шанкса, Эйса и деда изредка, это одно, а он был легендарным пиратом в отставке, без команды, без корабля, без лучшего друга, брата, капитана, давным-давно казненного на плахе. Да были волевыми людьми, которые всегда находили и цели, и силы для жизни и борьбы. И все же у Рейли были все причины, чтобы, я даже не мог сформулировать это чтобы что, не способный распутать клубок собственных мыслей и чувств, внезапно подкативший к горлу горечью осознания его реальности. Так и молчал, пока мы шли, погруженный в мысли, но с ощущением, что дядя прекрасно знал, о чем я думал. Когда мы разместились в зале командами друг напротив друга, Шакки, с помощью Санджи и Гарпи, быстро организовала стол. Наши женщины, конечно, отвертеться пытались, привыкшие к заботе Кока, мол, не обязаны. Но хозяйка бара вынудила их в кои-то веки побаловать нас, тоже не привыкших к женской заботе, всего одной фразой. «Девушки, запомните на всю жизнь, за своими мужчинами нужно ухаживать, иначе они легко могут стать чужими мужчинами. И сказал это Шакти так и покровительственно, и хитро одновременно, прикрыв один глаз. От Рейли тут же пахнуло смесью гордости и обожания. Я оценил, и нами, и Робин с Бонни, у которых от этой фразы возмущения в глотках застряли, так посмотрели на нас, мужскую часть команды, оценивающе с осознанием, будто вспомнили, что мы вполне могли интересоваться женщинами, но не ими. Вспомнились их недавние домогательства, заставляя передернуться. Но гарпии тем не менее одновременно раздраженно зыркнули на нас, но поднялись на ноги, с наигранным неудовольствием подчиняясь, и не успели две команды погрузиться в напряженное молчание, как подле нас, Мугивар, появилась куча всяких вкусностей и выпивки. Пиратам сердца досталась лишь водичка. На невысказанное возмущение команды гостей, на смешливый взгляд Рейли и наш невысказанный вопрос, Бонни передернула плечами, фыркнув. «А вы, чужие мужчины, и нам не нужны», глянув на Лос высокомерием, буркнула она. Фрэнки с Рейли подозрительно единодушно заржали, хотя, в общем-то, обстановка и впрямь располагала, потому что действия гарпий вызывали подспудную гордость. И хотя соперниками с пиратами сердца мы не были, во всяком случае, пока, все же соперничали, просто потому что ни черта друг о друге не знали. Пришлось по-капитански рыкнуть на женщин, чтоб не выделывались. На фоне этого я еще и вынужден был брать на себя инициативу и по знакомству. У Ло тоже команда не была большой, меньше 20 человек, поэтому имело смысл знать не только в лицо, но и по имени, людей, с которыми имели дело. Итак, зачем мы здесь, Мугивара? Когда со знакомством было покончено, решительно напомнил Ло о том, что это я их потащил за собой, а потому как бы должен минимум объясниться. Я вздохнул, отставляя кружку с не по-нашему крепким грогом, бегло осмотрел пиратов сердца и спросил прямо, насколько ты доверяешь своей команде? Ло прищурился опасно, но и с подозрением, украдкой придерживая от возмущения рукой на плече белого медведя. Я объяснил, тоже прямо, потому что разговор пойдет о клане Д и нашем маленьком секретике. И теперь уже хирург смерти смерил недоверчивым взглядом меня и мою команду. Молчал, явно что-то напряженно обдумывая, быть может, стоит ли связываться со мной. Потом хмыкнул чему-то и заговорил. «Ты обещал мне козырь в рукаве», — кивнул он насмешливо, но не предупредил, что козырь — безумец. «Помнишь, я думал, что план уничтожить одного из шичибукаев грандиозный». Я осклабился весело, припоминая подробности знакомства, при котором мы оба были до неприличия откровенны. «Но ты после него еще и Эниэс Лобби разгромил, а потом завалил еще одного шичибукая, Гиккаморию», — вставил Зара насмешливо, разрешая. «Но ты продолжай, нам нравится, когда капитана оценивают правильно». «Морию», — охотно сбился с мысли Ло, красиво выгибая бровь. «Неделю назад в Флорианском треугольнике», — уточнил я, подтверждая. Накама дружно кивали. «Не думаю, что новость быстро настигнет редакцию газеты мировых новостей». Троффи смотрел на нас и, понимая, что не лжем, грязно выругался. «Должен признать, твоя эффективность поражает. Ты опасен», — констатировал он с долей досады и настороженности в голосе, «гораздо опаснее, чем я мог подумать. Непонятно одно, зачем тебе я?» Теперь уже я выгнул бровь вопросительно. Ло хмыкнул, но пояснил. «Уже того, что мне о тебе известно, достаточно, чтобы не верить в спонтанность твоего предложения побрататься. Так что, чего бы ты от меня не желал, сначала карты на стол, иначе и пальцем не шевельну». «Мм, обстановочка накаляется», — хохотнул Рейли, развалившись на диване с нашей стороны и выпивая нечто, явно гораздо более крепкое, чем грог. Зара косился на него с завистью, гарпии просто косились, а сам дядя, кажется, наслаждался шоу. «У тебя все еще нет ни одной причины, чтобы верить мне», — пожал я плечами, как бы говоря, что я не сказал бы, это не станет аргументом. «И все же, видишь ли, в чем дело», — осторожно подбирая слова, принялся я объяснять, «в клане Д принято дорожить семейными связями». «Нет, конечно, за историю существования клана, а это тысячи лет, разное случалось, но большинство из нас все же кровь чтили во все времена». Лицо Улу закаменело еще на упоминании мною клана, а упоминании тысяч лет он и вовсе дернулся. «Выводы из этого я сделал. Судя по твоим реакциям, о клане ты впервые слышишь. Но я понял это еще при знакомстве. И уже только это само по себе заинтриговало меня. Поясню, пришлось взмахнуть рукой, предупреждая вопросы. Насколько мне известно, все носители инициала Д в имени, существующие в мире, являются друг другу родственниками в том или ином поколении. Однако у более-менее прямых потомков основателя рода, тут я невольно запнулся, человека по имени Д, есть общие характеристики или особенности. Черные волосы, вступил в беседу Рейли, закидывая ногу на ногу, реже рыжие или блондинистые, черные глаза, иногда зеленые, амбициозные, упрямые, гордые, самовлюбленные, принципиальные, коварные, циничные, расчетливые ублюдки, с обостренным чувством справедливости, склонные к идеализму и гиперответственности, легко пробуждают и осваивают как воли наблюдения и вооружения, так и королевскую волю, обладают чутьем посильнее животного, живучестью, и так далее и тому подобное. Он сидел, главное, хитро так поглядывая на Ло, внимательно, как и я, отмечая, что родственничек-то мысли на галочки по озвученным пунктам проставлял. «Я почуял в тебе родича практически сразу», — вновь заговорил я, кивая дяде. Пообщавшись, только убедился. «Ну а уж когда ты полное имя озвучил, от сомнения и следа не осталось. Я только не знал, насколько близкими родственниками мы друг другу приходимся. Сам ты про клан не слышал, а я знаю не всех. Прояснить это можно было только у старших поколений клана, желательно, при личной встрече. Но в лоб такого незнакомцу не скажешь и не предложишь». Тут я усмехнулся, вот я и рискнул привлечь тебя хотя бы так. От Трафальгара тянуло разными эмоциями. Досада, горечь, неверие, и в то же время будто бы надежда, которую он сам отрицал, с силой сжимая угол подушки, на которую опирался локтем. Информация о семье его ошеломила. Клан Д, он большой, словно через силу, сквозь сжатые зубы, выдавил Ло вопрос. Сейчас, хорошо, если десяток наберется, покачал головой Рейли. Я, огненный кулак Партгаз де Эйс, перечислял я именитую родню, глава революции Монки де Драгон, герой морского дозора Монки де Гарп, Йонка Агаками де Шанкс, так рыжеволосый, не прозвище, против воли вырвался у Бонни вопрос, Агаками фактически и означало рыжеволосый, прозвище тоже, вместо меня ответил дядя, я же, игнорируя ошеломленные шепотки пиратов сердца, продолжил перечислять, точнее закончил. Правая рука последнего короля пиратов темный король Рейли. Монки де Рейли по отцу, насмешливо склонил голову старик, представляясь и поясняя. Сильверс, фамилия матери. Гол де Роджер тоже наш родич, мой брат. Дядя усмехнулся, глядя на вытянутые лица пиратов смерти во главе с капитаном, но сразу вздохнул, прикрывая глаза. Эта рана явно не зажила. Слабость была минутной, он быстро вернул себе самообладание, а потому, открывая глаза, он снова выглядел как-то по-особому лукаво. С этим лукавством он и уточнил Ло. «Ты Трафальгар де Ватерло, верно, выходец из Фливанса». Траффи кивнул машинально, судя по лицу, утративший способность воспринимать информацию. «Мне это было так понятно». Помнил бурю смешанных чувств, испытанных в момент, когда королева сообщила нам с Эйсом, что мы потомки демонов. Такое или же подобное сразу не переварить. Ему бы время дать, чтоб сам начал вопросы задавать. Но дядя продолжал, значит, мне ты действительно племянник, а Луффи, брат, ты внук родной сестры моего отца, я не знал ее лично, да и отец редко упоминал, мне известно лишь, что она выскочила замуж против воли семьи и сбежала в Нордблю, Фливанс. Рейли говорил так буднично, но мы все притихли, замерли, слушали, даже команда Ло слушала, история семьи, в число которой входили обладатели столь громких имен, не могла не интересовать. Тишина была почти вакуумной, давила на уши, несмотря на глухой голос, повествующий о трагедии. Отец не знал о происходящем в Белом городе, а когда узнал, стало поздно. Он думал, что вы все погибли, не нашел выживших, когда рванул туда, зато нашел тела. Ло закрыл глаза, не выражая лицом никаких чувств, но он от них разрывался, от воспоминания и боли, что были с ними связаны, зубами даже скрипнул. Кажется, от раздражения, вызванного напоминанием. Только дядя, кажется, считал себя обязанным объяснить, почему Ло не знал о семье. Отец злился. Хотел уйти из дозора и заняться вашим, Луффи, с Эйсом воспитанием. Рейли кивнул мне, мельком приподнимая уголки губ в подобии улыбки, которая тут же исчезла. Уговорили остаться. Его уход подорвал бы репутацию мирового правительства, да и знал он слишком много, что подпустить Дэна волю. Правда? Кривовато, но довольно усмехнулся дядя, ультиматум Гороса и поставил. С тех пор он сам выбирал задания и имел право вмешиваться в делишки Тенерьюбита, А мировое правительство тем временем взяло на себя обязательства. Тут старик сделал интригующую паузу и, глядя на меня, сообщил: «Они пообещали не трогать тебя, Луффи, до тех пор, пока ты сам не выступишь против существующего миропорядка». Я усмехнулся, прикрывая глаза и низко опуская голову с простым осознанием того, как именно дед выкупил мою жизнь. Сохранить в тайне сам факт моего рождения у самого разыскиваемого преступника мира, учитывая шпионские сети мирового правительства, не удалось бы. На меня должна была начаться охота, и не было такого места или человека, который мог бы гарантировать мою безопасность. Как бы силен ни был бы отец, а от него слишком многое зависело, и в этом была его уязвимость. И клятвенное обещание деда воспитать из меня дозорного ничего не дало бы. Мировое правительство хорошо знает нас, да, а потому для них безопаснее было не рисковать и уничтожить меня. Уверен, они бы даже не стали рассматривать соблазн привлечь сына Драгона и внука Гарпа на свою сторону. А я все гадал, как, и задавался вопросом, почему дед терпел, продолжая верно служить мировому правительству, хотя знал все то, что он знал. Теперь ответы на эти вопросы стали известны и мне. Да он просто заплатил своей свободой за мою жизнь. Чертов старик. Знаешь, Рейли, думаю, в качество Д можно записать еще и жертвенность. Выдавил я из себя смешок, открывая глаза и глядя на дядю. Говорил, конечно, не только про деда, но и про Роджера. Он кинул на меня долгий взгляд и горько вздохнул, коротко кивая, но снова быстро собрался с мыслями, чтобы закончить рассказ. Когда отцу шпион сообщил о том, что в одной из банд ошивается некий Трафальгар Ло, он решил, что лезть к тебе с родственными чувствами поздно, тем более раз не смог предотвратить трагедию. Ло был мрачен, дернулся при слове «шпион», будто что-то знал о нем, но дядя смотрел на него твердо, серьезно. «Мы бы тебя не трогали, разве что, наблюдали бы за твоими подвигами чуть внимательней». Однако Луффи о нашем решении не знал, полагаясь на чутье, когда вас свела судьба. Я снова поднял на дядю взгляд, теперь удивленный, чувствуя, что Изра услышал. А Рейли-то в нее, в судьбу, похоже, верил. «К добру то или к худу решать вам, молодежь», — хитро улыбнулся он, выражением лица давая понять, что закончил. В зале пузыря воцарилась тишина, напряженная, потому что пираты сердца вопросительно и удивленно поглядывали на капитана и недоверчиво, на нас. Чуял, что они не понимали и половины сказанного, особенно то, как рассказ относился к Трофи. А самого хирурга смерти раздирали противоречивые чувства и, кажется, желание свалить куда подальше и забыть меня, как страшный сон, сон о прошлом, что не давало покоя до сих пор. «Почему я должен вам верить?» Наконец, произнес он вопрос, кажется, что-то для себя решив, возможно, выбрав линию поведения, потому что искренность исчезла с его лица, уступая надменному и насмешливому безразличию человека, который всего лишь наблюдает шоу, красивая маска самозащиты. Я видел его насквозь, или мне так казалось, потому что сравнивал его с собой, даже судил по себе, думая, что раз мы из одного поколения, то он, как я или Эйс, не должен, кивнул я, наклоняясь над столом, чтобы оказаться поближе к брату и, словно по секрету, но абсолютно серьезно констатировать. «Но ты знаешь, что это правда». У Ло смешно дернулся глаз, ломая игру его маски. «Кажется, именно от того, что я угадал, задевая что-то, чему он противился, родилось возмущение. И я уж точно не поверю, что ты руководствовался только семейными чувствами». Наехал на меня он уже без тени насмешки. «Я пообещал в детстве, что соберу семью», снова отклоняясь назад, чтоб навалиться на спинку дивана. Пожал я плечами и говорил честно, что думал или даже, пожалуй, что чувствовал. Знаю, что значит быть одному, хоть в целом мире, хоть против целого мира. Но это легче пережить, когда знаешь, что где-то, пусть на другом конце мира, есть кто-то, кто с тобой заодно, верит в тебя и поддерживает, даже если лишь мысленно. В мыслях тут же всплыло воспоминание об одиночестве, пережитом в королевстве Га. Тогда я часто думал об Эйсе, отце, дедушке, Шанксе, и порой это спасало даже от скуки, вдохновляло вставать и бороться за что-то, потому что знал, что они тоже боролись. Я вздохнул. Трафальгар всем своим видом продолжал показывать недоверие и скепсис. Пришлось признать еще один факт. Впрочем, не буду лгать, рациональные мотивы в моих действиях тоже присутствовали. Согласись, в том мире, в котором мы живем, сильные союзники – это хорошо. Пусть это была чистая авантюра, но разделив с тобой чашу саки, я действительно надеялся, что для тебя, пирата, это значит хотя бы в половину так же много, как для меня. Я нахально ухмыльнулся. А еще я забыл упомянуть склонность к авантюризму и бесстрашию, вплоть до безумия, ввернул от чего-то довольный дядя. Ло буравил нас недовольным взглядом несколько минут, прежде чем, скривившись, заявить: «Вы что-то утаиваете, что-то важное». Мы с дядей многозначительно переглянулись, а чутье-то у него было действительно неплохим, не столь важно клановое или боевое. Мы сказали ровно то, что могли сказать незнакомому человеку, пусть и родственнику, медленно произнес я, прикрыв глаза, а открывая, глянул на Трофиостра, предупреждающе, серьезным тоном поясняя: «Клан существует многие сотни лет, в которые нас, да, называли злейшими врагами богов. Не думаешь же ты, что у нас нет тайны или что мы вот так просто будем болтать о них тому, кто может пойти и продать клан нашим врагам?» Ло прищурился, шевельнув крыльями носа в недовольстве, и всем своим видом показывал, что был близок к желанию оскорбиться. «Не смотри на меня так», — фыркнул я, — «причин у тебя масса. Начать с того, что родственных чувств к клану ты не испытываешь, заканчивая, например, обидой, что не уберегли твоих близких или что не появились в твоей жизни раньше, оставляя один на один с проблемами, не по-родственному, верно ведь?» Насмешливо и даже высокомерно спросил я риторически, вздернув подбородок. Показывал, что прекрасно знал, какие эмоции он испытывал на протяжении рассказа Рейли. Ло цыкнул, закинув ногу на ногу и скрестив руки на груди. «Аво!» — присвистнул меж тем дядя, с искренней гордостью глядя на меня. «А ты действительно коварен, племянник!» Ткнуть в чувства и мысли, давая понять, что они не станут неожиданностью, тем самым купируя их. «Пират!» — покачал он головой. «Я мельком подумал о том, что это было хорошо, быть знакомыми заочно, а то не хотелось бы тратить время на составление своего мнения от дядя с нуля, а так мы были знакомы, лишь подтверждая то, что и так знали. Например, Рейли заметил главное, мою манипуляцию или ее попытку, не зря Шангс говорил о нем, как о том еще мастере интриг и стратегий. Комментировать я слова дядюшки не стал, а, возвращая внимание к даже почти невозмущенному Трофи, добавил: «Я, может, и наивен, и безумен, но не глуп. Себя подставить могу, но не семью, понимаешь?» Спросил я того, кого готов был всерьез назвать братом, просто так, делая ставку на пресловутую веру. Даже пообещал: «Я расскажу тебе все, что знаю сам, но только если ты станешь мне братом. Просто так, потому что нас кровь связывает, а не потому что ты ответов хочешь. Уверен, тебе, расчетливому человеку», — я усмехнулся, — «такая позиция, когда, чтобы узнать тайны клана, нужно частью этого клана стать, понятно?» Ло задумчиво помолчал, постукивая пальцами по столу. «А если я не хочу знать родственников, тогда что?» — спросил он чуть ли не с вызовом. Я пожал плечами: «Ничего, так или иначе, а мы побратались. И даже если я ошибся, и пиратские законы и понятия о чести ничего для тебя не значит, союзниками мы быть можем. Если тебе так проще, можешь и воспринимать это предложением союза против того, что ждет там, в новом мире», — кивнул я, — «потому что такой вариант у него, точнее у нас, действительно имелся. Для начала он был даже хорош, ну а потом могли и родственные чувства проснуться». Только я еще усмехнулся весело, хитро прикрывая один глаз. «И попрошу заметить, учитывая мои и моей команды заслуги, это очень выгодное предложение, за которое тот же Кит наверняка готов многое отдать». Ло шутку оценил и даже усмешку отзеркалил, тоже с долей веселья в тоне, но и абсолютно серьезно, так, будто это волновало его, напоминая: «Не пойми меня неправильно, Мугивара, но именно из-за твоих заслуг ты не похож на человека, который нуждается в союзниках и даже в страховке. Вы не побоялись открыто бросить вызов мировому правительству в одном из основных ее столпов, считавшихся, до твоего появления, несокрушимыми. Все еще не видишь озвученные причины достаточно оправдывающими мои действия?» — перебил я его, прямо спрашивая. «Думаешь, я для чего-то хочу тебя использовать, как заведомо слабого? Я говорил, что никому не верю», — теперь пожал плечами он, легко признавая, что я не ошибся. «Даже собственным накомаили выводом обо мне», — хохотнул я внезапно для самого себя, припомнив, что спор на эту тему мы уже вели. Ло тоже вспомнил, но развел руками, лукаво ухмыляясь. Я закатил глаза. «Да брось, Ло, мы оба прочитали друг друга еще там, посреди штормового моря. Ты бы не согласился побрататься со мной, если бы не составил обо мне мнение, по которому я тебя удовлетворял в качестве потенциального союзника. На тот момент ты стоил 30 миллионов белли, не низверг двух из шести шичибукаев и не сокрушил Эниэс Лобби. Возмутился он тоном, мол, его обманули в лучших чувствах. То ли шутил, то ли действительно оскорбился, но этим так напомнил моих девок в команде, что у меня тут же чуть ли не испортилось настроение. Я помассировал виски, пытаясь отогнать пришедшие на ум сравнения, такие оскорбившие бы братика, и решил, что развивать тему было даже опасно. Мы можем продолжать этот спор до посинения, но мне действительно нечего больше тебе предложить, и сказать большего я тоже не могу. Взмахом руки остановил и вопросы, и претензии я. Все, что я могу, это дать тебе выбор. Настаиваю на том, что союз больше выгоден именно тебе, так как, по твоим же словами, ты бесполезен для меня, кроме как в качестве брата, а ты можешь приобрести минимум одного сильного союзника, между прочим, будущего короля пиратов. Хмыкнул дядя, но я его проигнорировал. Однако решать предстоит тебе. Спор же продолжать бессмысленно, поэтому предлагаю на этом его и закончить. Ло от такой резкой перемены и моего желания что-то ему доказать или навязать, и, похоже, моего настроения, ошалел. Но, стоило отдать ему должное, он быстро взял себя в руки, кивая согласно. «Мне потребуется время, чтобы обдумать», — уведомил он меня. «Возможно, много времени». Я кивнул, мол, понимаю, готов ждать. «Однако прежде, ответь мне на вопрос». Почему ты решил стать пиратом и даже королем пиратов? И вот тут я завис. Серьезно так, потому что не знал ответа. Желание стать пиратом родилось словно из ниоткуда или всегда было со мной. Нет, ну были предпосылы, такие, как жизнь с дедом среди дозорных на кораблях, когда все детство в море, к суше я уже просто не смог бы привыкнуть, океан звал. Попытки дозорных и того же деда заставить меня учиться, опять же, наверняка сыграли роль. Хотелось противостоять этому, как чему-то вражескому, а кому маринеры были врагами. Вот только рассказывать это все не хотелось, даже просто упоминать. Было в тех воспоминаниях что-то личное, задевавшее какие-то струны души, которые я пока не понимал. Да я просто наслушался байк Шанкса о похождениях трех братьев Дейко, то есть о короле пиратов, темном короле и самом Шанксе, ну и их команде, усмехнулся я, найдясь с ответом, который был, в общем-то, правдив, просто не полон. Представляешь, каково мне, все детство слушавшего завывания деда о долге служить дозору, внимать историям о пиратских приключений, спросил я у Ло риторически. Да я же жил ими. Каждый остров, каждое сражение, каждое похождение. Рейли вопросительно вскинул брови. Для него я пояснил. Шанкс, налокавшись, любил и, думаю, до сих пор любит травить байки, не ограничивая разнообразие ваших историй ни черными похоронными днями, ни развлечениями со жрицами любви. «Чертов мелкий засранец!» – захохотал дядя. «Я знал, что его к детям нельзя на пушечный выстрел подпускать». Я кивнул, а потом снова повернулся к Трофи. «Я не знаю, на самом деле, что вызвало у меня интерес к пиратству, честно признался я, но жизнь сложилась так, что он достаточно быстро перерос в одержимость. Враг мирового правительства, Гарасы и Тенерьюбита не может служить в подчиненной им структуре по типу дозора. Революция, тоже не мое, да и подчиняться отцу как-то не прельщает». Тут я поморщился, снова игнорируя ехидненький смешок дядюшки, который, как мне уже казалось, был совсем не так серьезен и строг, как мне рассказывал Шанкс. А море манило, звало, что оставалось? Риторически спросил я. Ответ был очевиден для всех. Больше меня ни о чем не спрашивали. Ло молчал, погрузившись в размышления. Поначалу это напрягало хотя бы из-за молчания его команды, подозревавшей в нас врагов. Но Рейли быстро отвлек нас, Мугивар, пытаясь познакомиться поближе, главным образом, со мной. Сначала он и поведал о том, что Шанкс из Истблю, прямиком из королевства Га, много лет назад вернулся по-настоящему шокированным. Я настолько впечатлил его. Рейли сказал, что Шанкс и сам как будто помешался, не мог говорить ни о ком, кроме меня, и про то, как я злился на него, раздолбая, и как шрам под глазом сделал, и как на борт просился хоть бы и юнгой, как влюбленно слушал истории, как внезапно становился серьезным и даже как часами смотрел в океанскую даль. Я якобы напомнил Шанксу их капитана Роджера, и в то же время был совсем другим ребенком, в которого он поверил еще до того, как я пообещал ему стать королем, ребенком, за которого стоило отдать не только руку. Меня так задели слова Рейли за живое, что я замер, задержал дыхание, потому что меня разрывало от разнообразных мыслей и эмоций, так, что, казалось, вдохну или открою рот, лопну. Перед внутренним взором стояли их лица в момент, когда Шанг очнулся после часов, которые пробыл в забытии. Бен, Есап, Лаки Ру, остальные ребята, я понимал, что не виноват, что они меня не винили, но в то же время как же меня раздирало чудовищное чувство вины, ведь если бы не я, и Шанкс, и его счастье от того, что я был жив, что со мной все в порядке. Зара вырвал меня из воспоминаний, осторожно украдкой коснувшись плеча и одними губами интересуясь, все ли в порядке. Я улыбнулся. Конечно, все было в порядке. А потом и пираты сердца очнулись, сначала робко, а потом и наперебой задавая Рейли вопросы. И ему пришлось рассказать историю Роджера и его команды. Он упускал немало деталей, таких, как, например, болезнь, влиявшая на решение и мотивировавшая торопиться жить. Но она, знакомая с детства байка, из уст самого близкого брата, друга, партнера и помощника короля, Старпома Эра Джексона, звучала еще более пробирающей до самых-самых глубин души. И шерсть вставала дыбом, и мурашки табунами накатывали вдоль позвоночника вместе с образами по-настоящему легендарных островов, событий, людей. И, разумеется, все присутствовавшие ловили каждое слово, каждую эмоцию на морщинистом лице, соблюдая идеальную тишину в зале. История закончилась скупой слезой на щеке Рейли, его признанием, что никогда не смеялся столько, сколько в день казни, никогда не плакал столько. А потом он замолчал, и каждый из нас прочувствовал пустоту, образовавшуюся в мире после смерти Роджера. Образовавшуюся, несмотря на начавшуюся эру пиратов, как назвали ее дозорные. Накама как-то странно косились на меня. Первым эмоцией не выдержал Усоп. Он вскочил на стол и спросил прямо, действительно ли существовали остров Рафтель, последний остров Гранд Лайн на пути от его начала, горы Реверс Маунтин и Ван Пис. Вопрос живо подхватили пираты сердца. Пришлось резко вмешаться. Я рявкнул Усопу заткнуться так, что звуковая волна, похожая на ударную, вибрацией прошлась по залу. Усоп под неожиданности и силы моего голоса рухнул спиной на стол, переворачивая несколько тарелок с едой. Я посмотрел на Рейли. «Не смей отвечать, не смей. Я тебе этого не прощу», — выдохнул я низким, не очень человеческим голосом. «Какой смысл верить в то, о чем знаешь? Какой смысл стремиться к чему-то, если путь определен? Загадка Роджера, Ван Пис, то, что придает путешествию особый, пусть романтизированный, но шарм. Что станет с ним, если разгадку мы узнаем раньше срока?» — судорожно вопрошал я, голос подводил, срывался. И, наверное, со стороны я смотрелся как сумасшедший, но я смотрел родному дяде в глаза и видел. Он понимал, и улыбка его становилась все шире с каждым словом. «Скука и определенность, вот что будет. Я не хочу участвовать в скучном приключении», — заявил я. Рейли усмехнулся, опуская взгляд, и буркнул что-то о достойных наследниках. «Шакке мои слова тоже понравились. За это я вас и люблю и всей душой вам предана», — даже мурлыкнула она, но не поясняла, что имела в виду. «То ли таких же мечтателей, как я, то ли клан Д, с уважением». «Нет», — они возмутились, — «мол, я попросил дядю замолчать, чтоб потом получить информацию только для себя». Но, кажется, они и сами не очень в это верили, судя по их эмоциям. Они были под впечатлением от моей реакции и понимали, что так отреагировать можно было только искренне. Хотя я это лишь предполагал. Рейли под шум украдкой спросил, действительно ли Шанкс не говорил мне. Ну, я и ответил, покачав головой в отрицании. По какой-то причине рыжий дядя этого не рассказывал, даже не упоминал, поначалу, а потом я уже и сам просил молчать. На фоне этого и Робин поинтересовалась, знал ли Рейли истинную пропавшую историю. Тот ответил положительно. Однако Накама не стал расспрашивать дальше, глянув на меня и пообещав, что и это мы узнаем вместе. Немедленно загордился подругой. Не зря все же ее спасали. Разговоры продолжились. Пираты сердца чувствовали себя все увереннее, потихоньку расслабляясь. Дядюшка сначала отбивался от интереса пиратов к себе, а потом, когда ему, видимо, надоело, ловко переключился на нас, заваливая расспросами. Сначала накинулся на Ло, вызнавая подробности инцидента в королевстве Илим. Оно было следующим после королевства слез по Логу, а там случился военный переворот, в в котором пиратов сердца и обвинили. И если сам Троффи делился информацией не шибко охотно, то вот его накама оказались беспечнее и болтливее, несмотря на то, что тыкали в это собственного капитана. Так что вскоре мы знали, что бывший король Лилима был партнером мирового правительства, занимаясь, помимо работорговли, поставками чего-то опасного для их ученых. Местные жители были фактически в заложниках, выполняя все, что королек велел, под страхом рабства у Тенерюбита, и это в лучшем случае. Сам Ло не собирался раньше времени объявлять себя врагом мирового правительства, но подвернулся случай. Племянник королька, чью мать, то есть собственную сестру, угнали в то же самое рабство, предложил пиратам сердца кругленькую сумму за помощь в свержении дяди. Ну и, так они и прославились. Я оценил, по-пиратски расчетливо и цинично. Вот только они, пираты сердца, лгали, потому что были искренне довольны тем, что смогли жителям королевства или им помочь. Ну и я тоже был доволен, потому что лишь уверился в том, что не ошибся. Кровь-то не водится, а, тем более что и мы помощь Виви изначально согласились за 1 000 000 000 белли, но платы не взяли в итоге. Алло не уточнил, получили ли они оговоренную сумму за помощь. А потом Рейли переключился на нас, и вот тут уж они с Шакки отыгрались, не успокоившись, пока не вытянули из нас все подробности чуть ли не каждого нашего приключения, о которых писали в газетах. Ну а о тех, о которых не писали, мы рассказывали сами. Например, о Скайпе и золотом колоколе. После этой истории Рейли снова прослезился, улыбаясь и счастливо, и болезненно, и ностальгично. Но, конечно, мы рассказывали тоже не все, как, например, повествуя о Триллербарк, Робин не упомянула ни о моей немощи, ни о том, что я не был человеком в момент, когда сразил Морию, и о том, что с Кумой договорился, промолчала. Кое-что должно было оставаться только нашим, верно, и дело не только в благоразумности сокрытия важной информации, но и в морали. А потом, когда стало ясно, что серьезных тем больше не будет, Ло решил нас оставить и проветриться, привести мысли в порядок, как он сам выразился. Команда порывалась пойти за ним, но он велел остаться, мол, тут безопасно, а с ним ничего не случится. Я напомнил ему о рандеву с Кидом, решая отпустить на все 4. Все равно команда его оставалась у нас под надзором, можно сказать, в заложниках, пусть они и не подозревали об этом. А без команды Троффи никуда не денется. Ты же понимаешь, Луффи, что я рассказал пиратам сердца историю Роджера так подробно лишь потому, что они пришли с тобой. Не скрываясь, чем привлекая внимание всех присутствовавших, спросил меня дядя, когда Ло ушел. Они славные ребята, думаю, ты, как и я, убедился. Да и в Троффи наша кровь, с нашим обостренным чувством справедливости, судя по их рассказу, пожал я плечами в ответ. А в тот момент я откинулся на спинку дивана, запрокинув голову, под которую заложил руки. Так что лиц не видел, но внимание чувствовал со всех сторон. Хотя на дядю все равно покосился. Только не говори, что ты, как зануда Эйс, решил мне нотации читать на тему доверия незнакомцам. Рейли захохотал в голос. Весело, заливисто, так, что даже слезы выступили. «Сожрите меня, морские короли, ты сейчас мне так напомнил и Шанкса, и Роджера одновременно». «Нет», — покачал головой он, успокаиваясь. «Я одобряю твои решения. Мне понравились и твои накама, и команда Ло», — серьезно признался он. «А я», — лукаво поинтересовался я, — «корона моего короля очень идет твоей голове», — в тон ответил он, сбрасывая у меня со лба соломенную шляпу. «Это было приятно. Время шло, еда кончилась, мы снова проголодались». Санджи с коком пиратов сердца сварганили обед, больше похожий на пир, и команды уже были заняты братанием, а не разборками о том, чей капитан круче. Братались едой, выпивкой, рассказами о себе или своих приключениях. Кто-то из Накамало, будучи уже в слегка благодушном от крепкого грога настроении, заикнулся о том, что раз капитаны, братья, то и команды, братские. Чоппер, Усопп и Брук, а еще с осторожностью Фрэнки, мысль поддержали и пошло-поехало. Я не препятствовал, тем более что все это позволяло мне, наконец-то, достойно познакомиться с дядей и передать ему привет от Крокуса. Ну а Рейли задавал мне уже более личные вопросы, попутно пытаясь спать. Даже всучил мне бутылку того пойла, что пил сам. Дьявольская штука, ядреная настолько, что, по ощущениям, глотал не жидкость, а огонь, мгновенно расслабляла, приводя в пьяное состояние, не затуманивая разум и не влияя на координацию движений при этом, что радовало. Только пить я все равно отказался, и любителем не был, и дела еще имелись, в которых расслабленность была врагом. Зато Зара оценил по достоинству, довольный тем, что хоть через меня, но до хорошей выпивки дорвался. Братишка к ночи так и не нарисовался. Пришлось отправляться на встречу с Кидом в гордом одиночестве, надеясь, что там-то он объявится. Нет, вообще-то, со мной пытались навязаться все, кому не лень, из обеих команд, в основном под предлогом защиты капитанов. И отделаться от них, разморенных алкоголем, было непросто. Пришлось даже строить из себя оскорбленного, мол, вы что, в капитанов не верите, раз думаете, что мы не сможем за себя постоять. Ребят это, конечно, не убедило, и они все равно собирались пойти втайне от меня, но я, также втайне, попросил хозяев бара, не в службу, а в дружбу, присмотреть за командами и никуда их не пускать. Явился я в назначенное для рандеву место как раз в тот момент, когда стрелки часов передвинулись, что подбить оговоренный час. Прежде, конечно, пришлось еще найти чертов бар-перевал в Новый мир, о котором мне сразу сказали, что сомнительных заведений с таким названием пруд-пруди на архипелаге. Ну ничего, методом проб и ошибок, расспрашивая местных, я его нашел, и ведь даже не опоздал. В баре было крайне удручающее освещение. Редкие чадившие свечи и масляные фонари едва ли освещали хорошо, если половину столиков и стойку. По углам и закуткам ширилась тьма, поглощая немало сомнительных личностей, будто специально притаившихся, чтоб подслушивать или подглядывать. Зато в мрачноватой атмосфере было не просто разглядеть эмоции собеседника, а значит, бар был создан для встреч с людьми, перед которыми нельзя было терять лицо, или планирование различных заговоров. Хотя в такое заведение с явно не лучшей репутацией, я не стал бы приглашать людей, договоренностями с которыми мне не хотелось бы светить. Больно уж очевидны были намерения местных завсегдатаев, сбор информации, шпионаж и прочая тому подобная деятельность. Беглый осмотр помещения дал сразу несколько результатов. Во-первых, мною был найден кит в зоне для приватных бесед, столики возле дальней стены были наиболее удалены друг от друга и даже отделены чем-то вроде ширм. Во-вторых, я заметил, что из завсегдатаев никто не пил местный ром, бочки которого стояли тут же, явный признак либо плохого качества пойла, либо того, что хозяевам и работникам заведения не стоило доверять. Подмешивали, например, что-нибудь, чтоб развязывать языки или того хуже. Знал, что бары и пабы нередко сотрудничали с дозором, разными путями доводя преступных гостей до невменяемого состояния, а потом получая награды за их головы. Собственно, именно это и подтвердилось. Когда я подошел к стойке, сомнительного вида бармен, протиравший стакан, окинул меня скептичным оценивающим взглядом и, явно признав, работу оставил, не то чтобы начиная любезничать, но услужливо раскланиваться, как бы невзначай расхваливая ром. А когда я, перегнувшись через стойку и подмигнув, поинтересовался, хороший ли навар с продажи пиратских голов, на вопрос не ответил, но налил ароматного чая, выдал меню и пообещал, любое блюдо или услугу за счет заведения в обмен на молчание. И ведь не испугался ни капли, только скривился в неудовольствии. Головы дорогих гостей ему явно были не по зубам. Я хмыкнул, заплатил все же за чай, мельком упомянув, что чуть позже в заведении нагрянет моя команда. Накама я, конечно, не ждал, но сказать это стоило, чтобы бармен под моим насмешливым взглядом демонстративно поменял мне чай, я к налитому так и не притронулся, а новый можно было пить, не сомневаясь. Бармену я пожелал удачи, мысленно порадовавшись опыту, который дали мне горные бандиты Даданы деда, и, подхватив чай, отправился к Киду. Смотрю, тебя этому придурку тоже провести не удалось, вместо приветствия, заключил он в целом довольно. Я сделал непонимающий вид. Он усмехнулся и лениво одним лишь пальцем указал на угол, в котором валялись обломки стола и стула. Ну, то есть ему местное гостеприимство тоже не понравилось. Я даже заподозрил, что, в обмен на нормальный чай, он договорился с барменом, а может, то был хозяин заведения, мол, если кто-то из нас слу его не раскусит, то вмешиваться Кит не станет, позволяя награду за голову забрать себе. Но потом понял, что нет, Юстас так не поступил бы. Он бы минимум потребовал награду разделить напополам. Минимум. Он, конечно, поинтересовался, где Ло и стоило ли его ждать. Я уверил, что он собирался прийти. И тогда Юстас спросил, не показалось ли ему, что мы с Троффи были уже знакомы. Мне была интересна его реакция, потому я прямо сказал, что мы пересекались на Гранд Лайн, а не то, что побратались, конечно же, но и это, по идее, должно было вызвать новые вопросы и сомнения. Мы с Ло ведь после приглашения Кида ушли вместе, могли и сговориться за его спиной. Но нет, даже если он и подумал об этом, вида не подал. Зато зацепился за мою связь с Рейлией. В общем, за 20 минут болтовни, как оказалось, с весьма импульсивным, заносчивым и нервным Юстасом, мы успели раз 5 переругаться, примириться, снова поругаться, щедро, но не серьезно, поливая друг друга грязью, и даже едва не подрались. За 20 минут, немыслимо, общение с Кидом было словно пересечением гейзерной долины. Не знаешь, когда взлетишь и сваришься. Однако в этом была польза. Так мы успели друг друга оценить серьезнее, чем просто припираясь на арабском аукционе, выяснили отношения и разобрались с интересующими моментами. Да и вообще, нравился он мне, даже несмотря на то, что силой откровенно злоупотреблял, в том числе, по отношению к мирным жителям островов, нравился. Чувствовался в нем стержень, характер, закаленный наверняка нелегкой жизнью. Прямолинейность, опять же, мне импонировала. Он утаивал многое, выкручиваясь, когда я задавал каверзные вопросы, но не лгал. Я это чуял. Простоват был только немного. Легко велся на провокации, понимая, что ведется, но, кажется, будучи не в силах сопротивляться собственному нраву, требовавшему ответить. Пользоваться этим было забавно. В процессе беседы мне удалось выяснить, что же собирался предложить нам с Ло Юстас. А предлагал он ни много ни мало, а аж целый тайный пиратский альянс, особливо подчеркивая именно его секретность. А это уже было делом нешуточным. Почему он хотел предложить его нам с Ло? О, а нам выпала такая честь. Сарказм. Ведь нас уважал сам Юстас Скит. Меня, за бесстрашие, Ло, за умение извлечь выгоду из любой ситуации. Объясняя мне это, собеседник добавил, что остальные сверхновые, слишком трусливы, и в сложной ситуации сбегут, поджав хвосты, благоразумно ретируясь с поля боя на радость противникам. Я фыркал на замечание, впрочем, мысленно соглашаясь, что подразумевает под собой твое предложение создания тайного альянса. Поинтересовался я, в общем-то, заинтересовавшись. Он был сильным, по людским меркам, с достаточным потенциалом дальнейшего роста, был не глупым, амбициозным ублюдком со своим собственным кодексом чести. Такие обычно ценили слово и держали его. Нет, вид и поведение, конечно, у него были как у типичной мрази, живущей только для себя и ценящей только себя. Да и нас сло он почти наверняка планировал лишь использовать. Вернее, убеждал себя в этом, чтоб угомонить гордыню. А сам действительно искал союзников, равных. С чего я так решил? По разговору, по вопросам, по открытости, с которой он говорил тогда, когда в этом не только не находилось смысла, но и даже отчасти было опасно. Я следил за ним, отслеживал реакции, мимику, принюхивался к эмоциям, благо, мне было это дано. И он, хотя всеми силами пытался показать свое безразличие и расслабленность, на самом деле серьезно нервничал, то и дело вспыхивая сомнениями, особенно, когда я над ним подшучивал. И нервничал он не от того, что я мог напасть на него или кинуть, нет, скорее, не знал, как описать выводы собственного чутья, но в целом Кит напоминал мне Эйса. Тот, когда где-то кто-то заговаривал о Роджере, не ждал от людей ничего, кроме осуждения, ненависти, презрения. Не раз ведь в пабах Га сам провоцировал разговоры, спрашивал, мол, а что, если у короля пиратов был бы сын, и, конечно, слышал в ответ то, как на нем отыгрывались бы всем миром за преступление отца. Вот и у Кида было что-то такое же, будто он настолько привык к насмешкам, осуждению, тому, что его не воспринимали всерьез, что иного от чужаков уже и не ждал. Возможно, потому он и убивал мирян, что те задевали его. Не зря же он еще на аукционе прямо нас сло спрашивал, не бесит ли нас смех. Что ж, я был для него чужаком, и я насмехался над ним. Но я же утверждал, что найду One Piece. Вот он и нервничал, но все же предлагал альянс. А я видел это и, пожалуй, поэтому был заинтересован. Юстас Скит был не тем человеком, которым хотел себя показать. И настоящий Кит, как мне думалось, должен был стать неплохим союзником, хотя и своеобразным. То есть я правильно понял, что на публику ты хочешь играть союз с другими, уточнил я, пытаясь вникнуть в его идею. Да, кивнул он, прищуриваясь и пытаясь оценить мою реакцию. Ха, три раза. Я скорчил задумчивое выражение лица, уставившись в чай, чтобы ничем не выказать ни скепсиса, ни удивления, ни собственных попыток раскусить его. А что-то в его предложении меня настораживало. Потому что с одной стороны понятно, почему и для чего такому, как он, могли понадобиться союзники, с другой же стороны, он все же не был похож на человека, который стал бы с кем-то сотрудничать, гордость ему не позволила бы, разве что обстоятельства вынуждали бы. «Ты видел других сверхновых?» Кит скривился. «Много шуму, но руку дам на отсечение, они сбегут от первого же серьезного противника или хуже, примкнут к нему, вонзая нож в спину, ими только прикрываться и подтираться».